Стерилизация. В некоторых случаях легко организовать практический эксперимент, заперев вместе еврея и еврейку и оставив их на некоторое время наедине, после чего можно изучить полученные результаты. Рудольф Брандт. Эти эксперименты проводились с марта 1941 года по январь 1945 года, прекратившись за 4 месяца до окончания войны в Освенциме, женском концентрационном лагере Равенсбрюк и в некоторых других концентрационных лагерях. К 1941 году Третий рейх уже взял политический курс на истребление всех евреев в Германии и странах, захваченных и оккупированных нацистами. Однако, поскольку рабочих рук не хватало, было принято решение стерилизовать работоспособных евреев вместо того, чтобы покончить с ними раз и навсегда. Была установлена цель разработать быстрые методы стерилизации. Неудивительно, что подопытными были выбраны узники концентрационных лагерей, которых подвергали экспериментам с использованием радиационного облучения, различных лекарственных средств и хирургического вмешательства. Основную задачу эксперимента в своем письменном заявлении под присягой описал обвиняемый Рудольф Брандт. Гиммлер был сильно заинтересован в разработке дешевого и максимально быстрого метода стерилизации. Данный способ можно было бы применять к врагам Германии, например, русским, полякам и евреям. Таким образом, перед нами появлялся шанс не только победить врага, но и полностью его уничтожить. Работоспособность стерилизованных лиц могла бы пригодиться Германии, но в то же время было необходимо исключить риск размножения таких лиц. Поскольку политика массовой стерилизации являлась частью расовой теории Гиммлера, этим экспериментам уделялось особое внимание и отводилось много времени. Разумеется, в Германии был известен и активно применялся способ хирургической стерилизации. Сюда же относилась и кастрация. Тем не менее, эта процедура не годилась для массового применения, поскольку подразумевала слишком большие временные и финансовые затраты. Поэтому было целесообразно найти такой способ, благодаря которому стерилизация могла проходить максимально гладко и незаметно. В октябре 1941 года обвиняемый Адольф Покорный известил Гиммлера о том, что доктору Герхарду Мадаусу удалось добиться развития бесплодия у животных с помощью лекарственного препарата синтетического происхождения, полученного из растения калладиум. Его можно было применять внутрь или вводить с помощью инъекций. В своем письме Покорный заявил, что ему открылось огромное значение этого препарата для борьбы, которую в настоящее время ведет наш народ. Если в результате этого исследования нам удастся создать препарат, способный быстро и незаметно приводить к бесплодию, то в нашем распоряжении окажется новое могущественное оружие. Сама мысль о том, что 3 миллиона большевиков, которые в данный момент являются пленниками Германии, могут быть стерилизованы, и, следовательно, их можно будет использовать в качестве рабочих рук, исключив возможность их дальнейшего размножения, открывает нам совершенно новые грандиозные возможности. Гиммлер дал свое согласие и приказал продолжать следовать намеченному плану действия. Затем в июне 1942 года вдруг выяснилось, что тот самый вид растения, рода калладиум, что был необходим для разработки препарата, произрастал только на территории Северной Америки. Приложение к обвинительному заключению номер 528 представляет собой письменное заявление доктора Карла Вильгельма Фридриха Таубюка, в котором он сообщил, что родиной вида калладиум сегвинум является Бразилия, и что коренные жители Бразилии использовали его для стерилизации врагов путем добавления растений в пищу или применения отравленных стрел. Попытки вырастить это растение из семян в тепличных условиях оказались весьма успешными в ранних экспериментах над животными. Однако процесс разработки такого препарата оказался слишком медленным, а урожайность растений недостаточной для проведения крупномасштабных экспериментов. Обвиняемый Рудольф Брандт в своем письменном заявлении сообщил, что эксперименты проводились на узниках концентрационных лагерей с целью проверить эффективность препарата, изготовленного на основе растения рода калладиум. Для выращивания растений использовались теплицы. Удалось достичь определенных успехов, и эксперименты продолжились. На встрече, состоявшейся 7 и 8 июля 1942 года, Гиммлер, обвиняемый по делу врачей доктор Гебхард, а также доктора Рихард Глюкс и Карл Клауберг, обсуждали возможности стерилизации евреек. Гиммлер пообещал предоставить для экспериментов Освенцим. Врачам открывалась возможность ставить испытания по стерилизации без ведома подопытных. Также на этой встрече обсудили возможность мужской стерилизации с помощью рентгеновского облучения. И тут прозвучало предостережение, что такие эксперименты должны проходить в режиме строжайшей секретности. 10 июля 1942 года обвиняемый Рудольф Брандт написал доктору Клаубергу письмо, в котором сообщил, что ему, Клаубергу, приказано доложить Гиммлеру, сколько понадобится времени для стерилизации 1000 евреек. Обвиняемый Рудольф Брандт также заявил, что в некоторых случаях легко организовать практический эксперимент, заперев вместе еврея и еврейку и оставив их на некоторое время наедине, после чего можно будет изучить полученные результаты. Предполагалось, что таким образом можно легко удостовериться в успехе экспериментов по стерилизации без ведома подопытных. 7 июня 1943 года доктор Клауберг, основываясь на результатах уже проведенных экспериментов, доложил, что существует возможность стерилизовать от нескольких сотен до 1000 человек в день, и также добавил, что стерилизацию можно проводить путем одной единственной инъекции, выполненной через вход в шейку матки во время планового гинекологического обследования. Обвиняемый Рудольф Брандт в своем письменном заявлении сообщил, что доктор Клауберг также разработал метод для женской стерилизации. Этот метод основывался на введении препарата раздражающего действия в матку путем инъекции. Клаубергу удалось провести широкомасштабные эксперименты на еврейках и цыганках концентрационного лагеря Освенцим. Всего Клауберг стерилизовал несколько тысяч узниц. Стерилизация с помощью рентгеновского облучения. Весной 1941 года обвиняемый по делу врачей Виктор Брак предложил Гиммлеру попробовать стерилизовать евреев при помощи рентгеновского облучения. Гиммлер попросил Брака выяснить, возможно ли проводить кастрацию без ведома жертв. 28 марта 1941 года Брак отчитался перед Гиммлером. Результаты проведенных экспериментов показали, что массовая стерилизация при помощи рентгеновского облучения не должна вызвать никаких проблем. Он подсчитал, что 20 рентгеновских установок должно быть достаточно для того, чтобы стерилизовать от 3 до 4 тысяч жертв в день. Нападение Германии на Советский Союз летом 1941 года приостановило внедрение этих планов в жизнь. Еще через год, 23 июня 1942 года, обвиняемый Брак предложил Гиммлеру подвергать стерилизации работоспособных евреев, а тех, кого нельзя было использовать в качестве рабочей силы, уничтожать. 11 августа 1942 года Гиммлер написал обвиняемому Браку письмо, в котором заявил, что последующие эксперименты на узниках концентрационных лагерей, призванные подтвердить эффективность стерилизации при помощи рентгеновского облучения, должны проводить профессиональные врачи. В конечном счете, эксперименты в концентрационном лагере Освенцим проводил доктор Шуман. После получения серьезных доз рентгеновского облучения в зоне гениталий, один из подопытных подвергся кастрации хирургическим путем, чтобы можно было определить эффективность использования рентгеновских лучей. Невольными подопытными этих экспериментов стали не менее сотни поляков, русских, французов и военнопленных. Для участия отбирали только молодых и здоровых заключенных. Почти все жертвы, в конце концов, были убиты, потеряв работоспособность из-за серьезных лучевых ожогов. В письме 28 марта 1941 года, направленном обвиняемым Браком Генриху Гиммлеру, содержался отчет о результатах экспериментов по стерилизации и, в частности, о результатах экспериментов по кастрации при помощи рентгеновского облучения. Если необходимо осуществить постоянную стерилизацию какого-либо лица, такого результата можно добиться путем рентгеновского облучения в дозировке, которая вызывает кастрацию со всеми вытекающими из нее последствиями, поскольку высокие дозы рентгеновского излучения нарушают процесс внутренней секреции в яичниках и яичках. В то же самое время меньшие дозы излучения парализуют репродуктивные функции только на некоторый промежуток времени. Последствиями кастрации, о которых идет речь, среди прочего является прекращение менструации, климактерический синдром, изменения в процессе образования капилляров, нарушение обмена веществ и так далее. Как бы то ни было, необходимо иметь в виду подобные неблагоприятные факторы. Подопытных можно подвергать воздействию действующей дозы различными способами. Облучение может проходить практически неощутимо. Для мужчин необходима локальная доза облучения 500-600 рентген, для женщин – 300-350 рентген. В большинстве случаев достаточным является облучение в течение 2 минут для мужчин и 3 минут для женщин, при условии самого высокого напряжения, тонкого рентгеновского фильтра и минимального расстояния между аппаратом и подопытным. Тем не менее, в таком случае придется столкнуться с одним недостатком такого метода. Поскольку незаметно прикрыть остальные части тела подопытного свинцом не предоставляется возможным, в процессе облучения произойдет также поражение и других тканей, вследствие чего неизбежно развитие так называемого лучевого похмелья, то есть лучевой болезни. Если интенсивность рентгеновских лучей окажется слишком высокой, то на протяжении последующих дней или недель на тех частях тела, которые попали под облучение, обнаружатся симптомы лучевых ожогов разной степени серьезности для каждого отдельного случая. Возможный способ решить эту проблему – подвести тех, кто подлежит стерилизации, к специальной стойке, где им нужно будет, скажем, ответить на несколько вопросов или заполнить анкету, для чего им понадобится от 2 до 3 минут. Служащий за стойкой может управлять рентгеновской установкой путем переключения рычага, который активировал бы 2 ставни установки одновременно, поскольку облучение должно происходить с обеих сторон. С помощью такой двухстворчатой рентгеновской установки можно проводить стерилизацию от 50 до 200 человек в день. Следовательно, использование 20 подобных установок позволит увеличить это число до 3-4 тысяч человек. В любом случае, по моим подсчетам, подвергнуть этой процедуре большее число заключенных будет невозможно. Подводя итог, следует отметить, что принимая во внимание текущее состояние рентгенологических технологий и уровень научных изысканий в этой сфере, можно без каких-либо трудностей проводить массовую стерилизацию. Тем не менее, не представляется возможным избежать того, что лица, подверженные стерилизации, рано или поздно осознают произошедшее и смогут с уверенностью сказать, что их подвергли стерилизации или кастрации при помощи рентгеновского облучения. Подпись «Брак». В приложении к обвинительному заключению номер 163, которое представляет собой письмо, направленное обвиняемым браком Гиммлеру и датированное 23 июня 1942 года, сообщается: «Среди 10 миллионов европейских евреев, полагаю, найдется по крайней мере от 2 до 3 миллионов работоспособных мужчин и женщин. Принимая во внимание невероятные трудности, связанные с нехваткой рабочих рук, я придерживаюсь мнения, что эти 2-3 миллиона человек необходимо отобрать и сохранить для работы. Однако это возможно только в том случае, если все эти лица признаны неспособными к дальнейшему размножению. Около года назад я уже докладывал вам, что мои доверенные лица завершили эксперименты, необходимые для достижения этой цели. Я бы хотел еще раз отметить полученные данные. Стерилизация в том виде, в каком она обычно проводится на лицах с наследственными заболеваниями, в данном случае исключена, поскольку занимает слишком много времени и обходится слишком дорого. В то же время кастрация и стерилизация при помощи рентгеновского облучения не только является относительно недорогим методом, но и может использоваться для стерилизации 1000 человек в кратчайшие сроки. Мне кажется, что на настоящий момент уже не имеет значения, станет ли известно подвергшимся такой стерилизации людям о том, что с ними сделали спустя несколько недель или месяцев после того, как они обнаружат какие-либо последствия проведенной процедуры. Хайль Гитлер. Ваш покорный слуга. Подпись Виктор Брак. Показания Виктора Брака, где он отказывается признать вину. Обвиняемый Виктор Брак заявил, будто Гиммлер сказал ему, что в связи с укреплением положения евреев в Польше необходимо что-то предпринять, чтобы это остановить, поскольку в случае смешения крови польских евреев с кровью евреев Западной Европы перед Германией встает еще большая серьезная опасность, чем до войны. Еще он сказал, что он намеревается подвергнуть евреев стерилизации при помощи надежных способов и в порядке, который обеспечит возможность массовой стерилизации. Далее следует выдержка из прямого допроса Виктора Брака его адвокатом, доктором Георгом Фрёшманом, проводившегося с 7 по 19 мая 1947 года. Адвокат защиты Фрёшман. Расскажите, какое впечатление произвело на вас подобное заявление со стороны Гиммлера? Свидетель Брак. Во время допроса я заявил допрашивавшему меня лицу, что я счел подобный план по истреблению евреев недостойным Германии и ее руководителей. Мне казалось, что я обязан сделать все, что в моих силах, чтобы это предотвратить. Открыто высказав хотя бы малейшее возражение, я тем самым навлек бы на себя серьезные подозрения и вызвал неправильную реакцию со стороны Гиммлера. В связи с этим мне пришлось довольствоваться малым и играть роль, будто я согласен с планами Гиммлера. Я притворился, будто бы горю желанием прояснить вопрос с массовой стерилизацией при помощи рентгеновского облучения.